586. Учителю забота вас дальше вести. Вот темные помогли спаять и сплотить вокруг учителя света. Значит, единение состоялось. Тактика Адверзы помогла усилий темных обратить на благо и достичь результатов, прямо противоположных тем, которые хотели они. Вместо разделения монолит круга окреп, и, будем надеяться, будет без трещин. В случае появления трещин, давших трещины духа, оставьте на время и действуйте теми, кто их не дал. Много чудесных возможностей открывается для круга, если крепкое единение, преданность и любовь. Новые посылаемые возможности надо использовать широко и сознательно. Неповторимы они. И вам пошлю, но усмотрите, но отнеситесь бережно, но удержите эти чудесные возможности. Ведь их можно невежественно разметать по ветру и, разметав, утратить и тем лишить себя продвижения в новых условиях. Будьте же ближе к учителю света и между собою, но в духе, но в мыслях о том, как дело его укрепить. Непрочные крепления земные, но прочные в духе, не ржавеют, не гниют и сменам условий земных не подвержены. Их и крепите, не отягощаясь личным. Непрочно все основанное на личных чувствах, но прочно скрепленное духом.